Сноска. Королева Наварская. Жанна д'Альбре. Годы жизни. 1528-1572. Супруга Антуана де Бурбона. Мать Генриха IV. В какой кружок войти, зависело от склонностей, соображений приличия или сходства нравов. Те, кто были уже не первой молодости и исповедовали добродетель более строгую, тянулись к королеве. Те, кто были помоложе и искали радости и любовных приключений, толпились вокруг королевы Дофины. Своих приближенных имела и королева Наварская. Она была молода и обладала властью над королем своим супругом, а тот был связан с конетаблем и потому очень влиятелен. Мадам, сестра короля, не утратила красоты и привлекала к себе многих дам. Герцогиня де Валантинуаза получала всех, кого удостаивала взглядом. Но лишь немногие женщины были ей приятны, и за исключением нескольких, пользовавшихся ее близостью и доверием, и схожих с нею нравом, она принимала женщин только в те дни, когда ей угодно было собирать у себя такой же двор, как у королевы. Все эти кружки соперничали и враждовали между собой. Составлявшие их дамы ревновали также друг к другу, кто повелительницу, кто любовника. Заботы о власти и почестях сплетались с заботами менее важными, но не менее жгучими. Таким образом, при дворе царило постоянное возбуждение, впрочем, не нарушавшее порядка. Это делало жизнь там весьма приятной, хотя и весьма опасной для юной девушки. Госпожа де Шартер видела эти опасности и помышляла лишь о том, как уберечь от них свою дочь. Она просила дочь не как мать, но как подруга пересказывать все любезности, которыми осыпали девушку, и обещала помочь ей вести себя, как подобает в обстоятельствах, порой затруднительных в молодости. Шевалье де Гис настолько не скрывал своих чувств к мадемуазель де Шартер и своих намерений относительно нее, что они были всем известны. Однако он видел, что желания его совершенно неисполнимы. Он хорошо знал, что не может быть подходящей партии для мадемуазель де Шартер, так как имение его было недостаточно, чтобы вести жизнь, достойную его положения. И столь же хорошо он знал, что братья будут недовольны его браком, опасаясь того ущерба, который наносит обыкновенно знатным родам женитьба младших сыновей. Кардинал Лотарингский вскоре доказал ему, что он не ошибся. Кардинал осудил его за страсть к мадемуазель де Шартер и высказал это с необычайной горячностью, но истинных причин не назвал. Кардинал питал к видаму ненависть, в ту пору еще тайную, но затем вышедшую наружу. Он скорее согласился бы на союз своего брата с кем угодно другим, чем с видамом, и заявил о своем неодобрении столь открыто, что это чувствительно задело госпожу де Шартер. Она приложила большие старания, чтобы показать, что кардиналу Лотарингскому нечего опасаться и что она и не помышляет об этом браке. Видам сделал то же самое. Он был оскорблен поведением кардинала еще больше, чем госпожа де Шартер, ибо лучше знал его подоплеку. Принц Клевский делал не менее очевидными свидетельства своей страсти к мадемуазель де Шартер, чем шевалье де Гиз. Герцог де Невер огорчился, узнав об этом. Однако он думал, что ему достаточно поговорить с сыном, и тот переменится. Он очень удивился, обнаружив, что принц твердо намерен жениться на мадемуазель де Шартер. Герцог осудил это намерение, разгневался и настолько не таил своего гнева, что слух о его причине быстро распространился при дворе и достиг ушей госпожи де Шартер. Она не сомневалась в том, что герцог должен считать брак с ее дочерью честью для сына. Она была крайне удивлена тем, что и дом Клевских, и дом Гизов противились такому союзу, а не желали его. Она была настолько раздосадована, что стала искать для дочери такую партию, которая поставила бы ее выше тех, кто считал ее ниже себя. Все продумав, она остановилась на принце Дофине, сыне герцога де Монпансье. Сноска. Имеется в виду Франциск де Бурбон, сын Луи де Бурбона и Жаклин де Лонгви. В момент действия романа ему было 17 лет. 7 лет спустя, в 1566 году, он женился на мадемуазель де Мезьер. Герцог де Монпансье. Годы жизни. 1513-1582. Один из активных участников Варфоломеевской ночи и религиозных войн. Ему пришла пора жениться, и выше него при дворе не было никого. Так как госпожа де Шартер была очень умна и ей помогал видам, пользовавшийся большим влиянием, а ее дочь и вправду была прекрасной партией, то ей удалось повести дело столь искусно и успешно, что герцог де Монпансье как будто бы пожелал этого брака, и, казалось, никаких трудностей здесь появиться не может. Видам, зная преданность господина Данвиля, королеве дофине, решил, что следует использовать власть дофины над ним, чтобы подвигнуть его действовать на пользу мадемуазель де Шартер при сношениях с королем и принцем де Монпансье, который был ему близким другом. Видам поговорил об этом с дофиной, и та с радостью вступила в дело, где речь шла о возвышении весьма любезной ее сердцу особы. Она засвидетельствовала это видаму и заверила его, что хотя отлично знает, сколь неприятно будет ее поведение кардиналу Лотарингскому, ее дяде, она охотно переступит через эти соображения, ибо у нее есть причины сетовать на него, и он всякий раз берет сторону королевы против собственной племянницы. Сноска. Кардинал Лотарингский. Карл де Гиз. Годы жизни. 1524-1574. Брат Франциска де Гиза. Один из высших прелатов королевства. В правлении Франциска II член Королевского совета. Курировал дипломатию, юстицию и финансы. При Генрихе II идеолог радикальной антипротестантской политики. В дальнейшем его влияние при дворе падает. Кардинал упоминается также в «Принцессе де Монпансье». Влюбленные всегда рады предлогу поговорить с теми, кого любят. Как только видам вышел от дофины, она велела Шатляру, любимцу господина Данвиля, знавшему о страсти, которую тот к ней питал, передать ему от ее имени, чтобы он вечером был у королевы. Сноска. Шатляр, любимец господина Данвиля. Имеется в виду Пьер де Басказель де Шатляр. Годы жизни. Около 1540-1563. Дворянин из провинции Дофине. Был влюблен в Марию Стюарт и последовал за ней в Шотландию после кончины Франциска II. Неумеренная пылкость стала причиной его смерти. Шатляр был казнен по приказу собственной возлюбленной. Его историю поведал Брантом в «Знаменитых дамах». Шатляр принял поручение весьма радостно и почтительно. Этот дворянин принадлежал к родовитому семейству из Дофине, но достоинствами и умом он был выше своего происхождения. Все вельможи при дворе принимали его и весьма учтиво с ним обходились, а расположение дома Монмаранси особо сблизило его с господином Данвилем. Он был хорош собой и искусен во всех упражнениях. Он приятно пел, сочинял стихи и имел нрав влюбчивый и пылкий, который настолько пришелся по душе господину Данвилю, что тот сделал его поверенным своей любви к королеве дофине. Посвященность Шатляра в это чувство приблизили его к дофине, и частые встречи с ней положили начало той злосчастной страсти, которая лишила его разума и в конце концов стоила ему жизни. Господин Данвиль поспешил вечером к королеве. Он был счастлив, что дофина избрала его в помощники, чтобы добиться того, чего желала, и обещал неукоснительно повиноваться ее приказаниям. Но госпожа де Валентинуа, прознав об этих брачных планах, воспротивилась им так умело и настроила короля так неблагоприятно, что когда господин Данвиль о том с ним заговорил, Король дал ему понять, что не одобряет этого замысла, и даже велел известить об этом принца де Монпансье. Судите же, что испытала госпожа де Шартер, когда разрушилось то, чего она так горячо желала, и неудача дала такое преимущество ее врагам и причинила такой вред ее дочери. Королева Дофина высказала мадемуазель де Шартер вместе с самыми добрыми чувствами свое огорчение от того, что не смогла оказаться ей полезной. «Вот видите, — говорила она, — мало что в моей власти. Королева и герцогиня де Валентинуа так меня ненавидят, что едва ли может случиться, чтобы они сами или с помощью тех, кто от них зависит, не расстроили все, чего я желаю. А между тем, — продолжала она, — я всегда старалась угождать им. Они же ненавидят меня единственно из-за моей матери-королевы, которая некогда вызывала у них тревогу и ревность». Сноска. Речь идет о Марии Лотарингской. Годы жизни. 1515-1560. Сестре кардинала, супруге Людовика II Орлеанского с 1534 года. Вторым браком в 1538 году сочеталась с Яковом V Стюартом, королем Шотландии. После его кончины в 1542 году стала регеншей Шотландии, но в 1559 году была отстранена от власти. Король был в нее влюблен до того, как началась его связь с госпожой де Валентинуа, и в первые годы своей женатой жизни, когда у него еще не было детей, он хотя и любил герцогиню, но, казалось, готов был расторгнуть брак, чтобы жениться на моей матери. Госпожа де Валентинуа, опасаясь женщины, которую он уже любил когда-то, и которая своей красотой и умом могла оттеснить ее, объединилась с конетаблем, также не желавшим, чтобы король женился на сестре господ де Гизов. Они склонили на свою сторону покойного короля, и хотя он, любя королеву, смертельно ненавидел герцогиню де Валентинуа, но старался вместе с ними воспрепятствовать разводу сына. А для того, чтобы лишить его всякой надежды жениться на моей матери, они выдали ее замуж за короля Шотландии, который остался вдовцом после смерти принцессы Мадлены, сестры короля. Они поступили так, потому что этот брак можно было заключить самым быстрым образом и нарушили обещания, данные королю Англии, пылко ее домогавшемуся. Сноска. Принцесса Мадлена, сестра короля. Магдалина Мадлена Французская. Годы жизни. 1520-1537. Дочь Франциска I. В последний год жизни была супругой Якова V Стюарта. Такой обман едва не стал причиной разрыва между двумя государями. Генрих VIII был безутешен от того, что не смог жениться на моей матери. И какую бы другую французскую принцессу ему ни предлагали, он неизменно отвечал, что она никогда не заменит той, кого у него отняли. И вправду красота моей матери была совершенна. И примечательно, что ее, вдову герцога де Лонгвиля, хотели взять в жены три короля. Злая судьба отдала ее наименее могущественному и забросила в страну, где ее ожидали одни невзгоды. Говорят, что я на нее похожа. Боюсь, как бы я ни напомнила ее и горьким жребием, и какое бы счастье мне ни сулили, я не верю, что смогу им наслаждаться. Мадемуазель де Шартер сказала королеве в ответ, что эти дурные предчувствия имеют столь мало оснований, что она недолго будет их хранить и не должна сомневаться в том, что для нее все упования на счастье сбудутся. Никто более не смел помышлять о мадемуазель де Шартер, опасаясь прогневить короля или получить отказ от особы, притязавшей на принца крови. Принца Клевского ни одно из этих соображений не останавливало. Случившаяся в то время смерть герцога де Невера, его отца, давала ему полную свободу следовать влечению своего сердца. И едва миновал положенный для траура срок, он не мог думать ни о чем ином, как только о женитьбе на мадемуазель де Шартер. Сноска. Случившаяся в то время смерть герцога де Невера. Здесь историческая неточность. На самом деле герцог умер 3 годами позже. По счастью для него, он сделал бы ей предложение как раз тогда, когда обстоятельства устранили возможность других партий. И он мог быть почти уверен, что она ему не откажет. Однако радость его омрачалась страхом, что она не чувствует к нему склонности, и он предпочел бы счастье нравиться ей, уверенности в том, что может на ней жениться, не будучи ею любим. Шевалье де Гиз вызывал в какой-то мере его ревность, но так как ревность эта была основана скорее на достоинствах шевалье, чем на каком-либо поступке мадемуазель де Шартер, то он заботился только о том, чтобы узнать, счастлив ли он настолько, что она благосклонно взглянет на его намерения. Он встречал ее только у королев или на званых приемах. Поговорить с нею наедине было нелегко, однако же он нашел средство это сделать и высказал ей свои намерения и свою любовь самым почтительным образом. Он умолял ее открыть, какие чувства она питает к нему, и прибавил, что его чувство к ней такого свойства, что он был бы навеки несчастлив, если б она повиновалась воле своей матери, следуя единственно лишь дочернему долгу. Поскольку сердце у мадемуазель де Шартер было возвышенное и очень доброе, поведение принца Клевского родило в ней живую признательность. Эта признательность придала ее ответным словам видимость нежности, которой человеку влюбленному так страстно, как принц, было довольно для надежды, и он радовался исполнению части своих желаний. Она поведала матери об этой беседе, и госпожа де Шартер ей сказала, что принц наделен таким благородством и замечательными достоинствами, в нем видна столь редкая по его летам рассудительность, что если сердце склоняет ее дочь к этому браку, то она с радостью даст свое согласие.